Poszujet wiarką w świecie i włosok noci obiecaje. Mr. Michael Meyerhead, фир поворачивает окна, сердце танцуют бас. С любовью полной женщин в комнате. Он живет. Душа здесь наэлектризована. Он создает моменты, которые никто не забывает. Майкл, ты оптимист клуба. Майер Хайфер поворачивает.